небе плавают тучки грозные, дарят мысли религиозные. Я в Творца всей вселенной верую, не хочу быть здесь массой серою. Я душой там, где нивы хлебные, но навстречу ветра враждебные. Не хотят духи зла, чтоб веровал, а чтоб в мире жил эфемером. Чтоб земными страдал проблемами и шаблонными мыслил схемами. Я же вышел на Бога Библии, принимал вам души усилий. Ловят сети нас искушения, от падения до возношения. Предлагают разные прелести, чтобы в адские прыгнул челюсти. Подбивали добра желатели, те, что жизнь во грехах растратили, чтобы мерил все плотской меркою. А я выбрал быть с Божьей церковью. Не поддамся уловкам дьявола, чтоб душа в море смерти плавала. Сам Христос спас от волн сомнения, я в ковчеге теперь спасения. Не хочу жизнь прожечь беспечности, я хочу слушать слово вечности. Мне не нужно позолотистее, я хочу верить только истине. Мне не нужно позолотистее, я хочу верить только истине.